Глава 12. Максим. «Лера!» Как гром среди ясного неба звучит разъяренный голос Озерова, пока мы с Лерой в городском парке заняты свадебной фотосессией. «Какого черта?» Покрасневший и вспотевший Павел Григорьевич добегает до нас практически вплотную. А рядом с ним плетется и Марк. Когда же я разворачиваюсь к ним лицом, и они видят в качестве жениха, точнее, уже законного мужа Валерии, меня, то их лицо настолько перекосилось и резко побледнело, что я всерьез забеспокоился о том, как бы они оба не свалились в обморок. «Папа? Марк? Что вы здесь делаете?» — удивленно восклицает Лера, явно не ожидав увидеть никого из них прямо здесь и сейчас. «Я когда увидел фото, сначала не поверил, думал, что кто-то тебя попросту перепутал». Рвано выдыхает Озеров и хватается за сердце, бедолага. Но ухищренную ухмылку мне все же сдержать не удается. «Добрый день, Павел Григорьевич, Марк Николаевич. Можете нас поздравить. Теперь мы с Лерой муж и жена». Нарочито восторженно произношу я, окидывая обоих своей довольной, сияющей улыбкой. Марк смотрит на меня таким взглядом, будто на месте прикончить готов. «Что ты несешь, ублюдок? Какие муж и жена? У нее уже есть жених, и это Марк. Что вы здесь оба устроили?» — горланит отец Леры, напирая на меня агрессивно. «Лера, как ты могла? Я же любил тебя! Любил так сильно!» Марк пытается включить страдальца, но у него это плохо получается. Его голос больше похож на шипение, в то время как глаза кровью налились от злости. «К сожалению, Марк, Лера никогда не любила тебя», — отвечаю с напускным сожалением в голосе. «Мы уже больше года как вместе». Тщательно скрывали свои отношения, поняв, что вы и Павел Григорьевич наверняка будете против. Решили тайно пожениться. Рассказываю придуманную нами легенду о наших высоких чувствах и неземной любви. «Да, папа, Марк, так и есть». Лера, наконец отойдя от шока, включается в разговор. «Мы с Максимом любим друг друга. И теперь мы в законном браке, а вам с Марком придется принять этот факт, хотите вы этого или нет». Лицо Марка кривится болезненно измученной гримасой. Павел Григорьевич шумно втягивает воздух, кажется, он вот-вот взорвется от ярости. «Это все блеф, неправда? Такого быть не может, чтоб моя дочь, моя послушная и примерная дочь, вышла замуж за преступника?» — скрипит его голос, словно натянутая струна. Я же беру Леру за руку и прижимаю к себе, дабы показать наши сильные чувства. «Максим не преступник?» — пытается оспорить его Лера. «Ты пожалеешь о своем поспешном выборе», — шипит сквозь зубы Озеров, посылая нам укоризненные взгляды. «Да, Лера, ты пожалеешь!» — обиженно поддакивает Марк. «Ты даже не знаешь, что Гордеев за человек!» «Поверь, не хуже тебя, Марк Николаевич!» Надменно произношу, прижимая Леру к себе еще крепче. Она будто хочет спрятаться от этих шакалов со мной, и я с радостью предоставляю эту возможность. «Я люблю его!» — устало положив голову на мое плечо, тихо произносит Лера. «Тьфу!» — резко выплевывает Озеров, кривя губами. Словно эти слова вызвали в нем настолько сильное омерзение, что его вот-вот стошнит. Лера дрожит, и я понимаю, что она переживает. В то время, как я, от этого представления получаю лишь кайф. Я обыграл двух неприятных мне людей, и их негатив словно подпитывает меня энергией. Все это время улыбка не сходит с моего лица. Ведь никто, даже они, не смогут омрачить самый счастливый день в моей жизни. «Ты меня разочаровала, Лера, настолько сильно, что теперь у меня нет дочери. Слышишь, у меня больше нет дочери!» Взвывает Озеров разъяренно, отчего Лера вздрагивает. Нижняя губа трясется, в глазах такая боль и тоска собирается. И мне начинает казаться, что еще немного, и она вовсе расплачется. «Нет! Нет, только этого мне не хватало!» «Пойдем, милая, пойдем отсюда!» Ободряюще произношу, беру ее за руку и веду к машине, ощущая на затылке сверлящий взгляд своих недоброжелателей.